все то время, что мы разговаривали, я думала, если он захочет быть со мной в эту ночь, я скажу «да», и все решится само собой. Я все узнаю. Все было бы так просто. Если бы только это могло быть. Сплошные «если бы только». Дэвид плотнее обнял ее за плечи, прижал к себе. Такая ирония во всем. Читаешь о Тристане и Изольде. Лежат в лесу, а между ними меч. Совсем свихнулись они в свои средние века. Все эти бредни о чистоте и целомудрии. А потом она высвободилась и отошла на несколько шагов. Прислонилась к столбику ворот. «Не плачьте, прошу вас». «Ничего, Дэвид, это пройдет», — сказала она. «Не обращайте внимания, просто подождите секундочку и, пожалуйста, не надо ничего говорить, я все понимаю». Он искал слов и не мог найти. Не было таких слов, что могли бы ей объяснить. И опять он чувствовал, что его уносит вперед, за пределы физического влечения, за грань воображаемого, туда, где все, как сказала Диана, лишь проблески. И в то же время в его памяти возник конфликт, некогда проанализированный им в одной из статей, центральный образ веронской фрески, творение Пизанелло, не самого великого, но самого тревожащего и таинственного из шедевров европейского искусства. Он походя упомянул о нем в беседе со старым художником сегодня перед обедом. Необычайное выражение глаз святого покровителя рыцарства, святого Георгия, отводящего безнадежный, потерянный взгляд перед неумолимо враждебным взором, приносимой в жертву принцессы Трапезунской, которой суждено чуть погодя быть спасенной. Сейчас у принцессы было лицо Бет. Образ неожиданно обрел смысл, о котором Дэвид прежде и не задумывался. Тоненькая девичья фигурка, застывшая перед повернувшимся к ней драконом, ее чуть тронутой улыбкой губы. Диана протянула руку. «Сделаем вид, что ничего не случилось». Он взял ее за руку, и они пошли назад к дому. «Я столько мог бы вам сказать», — с трудом выговорил он. «Я знаю». Она молча сжала его руку. «Не надо, прошу вас». Несколько шагов, и пальцы их сплелись теснее, словно они опасались, что кто-то сейчас разомкнет, растащит их руки, и изо всех сил противились этому, будто сами руки понимали, какие глупцы эти смертные существа, или, во всяком случае, как глупы их недолговечные намерения, их бренные слова. Он снова видел ее обнаженной на траве в лесу. Видел каждый плавный изгиб, каждую угловатую линию ее тела. Чувствовал тепло ее губ, ее готовность отдаться. Брак — ловушка, где физическая близость рождает привязанность, где все позы знакомы и привычны. Привычны игры, искусство и наука любви знакомы и безопасны. Забываешь о существовании тайны, о собственном невежестве, об отчаянной жажде познать, отдаться, и чтобы отдавались тебе.